«Значит, — говорит судья, — вы заявляете, что изменили отчизне, нашим богам и семье, что распространяете иностранную веру и надругались над своей воинской честью?» «Мы заявляем, — отвечает Север, — что мы самые преданные сыны отчизны, но христиане, самые любящие чада, но христиане, самые ревностные блюстители воинской чести, но христиане. И никакие мы не распространители иностранной веры, а ревностные слуги единого истинного Бога, не иностранного, а всеобщего», — выпаливает Карпофор. Судья, утратив Сократов сарказм, свидетельство интеллигентности, перестает ухмыляться. Ему остается лишь Аристотелева прямолинейность римского оратора-стоика. Рим и его боги — неделимое единство, эрго, следовательно. Вы не можете изменять богам, не изменяя Риму. Августейший Диоклетиан есть орудие Юпитера. Посланец Юпитера на земле, эрго, вы не можете отрекаться от Юпитера, не отрекаясь от Диоклетиана. И если вы изменяете Риму, если отрекаетесь от императора, как можете вы настаивать на том, что вы честные солдаты императора, не сознаваться в том, что вы вероломные предатели, недостойные своего воинского звания? Мы не настаиваем на этом. Север повернулся спиной к великолепным силлогизмам судьи, к его деревянному жезлу и к мраморной Минерве, чтобы держать речь перед собравшимся людом. Мы показали свою честность на поле брани. Без дерзкого бесстрашия центурионов, трибунов, солдат и генералов, всех воинов-христиан, едва ли удалось бы Риму спасти свою шкуру и разогнать наседающих варваров. Себастьян Пакомий, Виктор, Георгий, Мавриций, Экзуперий, Марцел Кандид, которых Диоклетиан снял, арестовал или казнил, как заядлых христиан, разве они не были героями Рима? Вы допускаете вопиющую несправедливость, когда обвиняете нас в предательстве. В таком случае предатель сам Диоклетиан, который, ослепленный своей ненавистью к христианству, преследует и уничтожает тех, кто... 28. Минуточку. Я преследую христиан не потому, что я их ненавижу, а потому, что их боюсь. Я сказал, боюсь. Я вижу в них единственную силу, и я сказал, силу, способную подточить, разрушить и, что самое опасное, вообще смести нашу систему. Христиане теперь не кучка оборванных проповедников или подонков, о которых упоминал Цельсий, а налаженная упорная машина. Они сплочены, как иудеи. Философы не хуже греков. Упорны, как арабы, мстительны, как индийцы, терпеливы, как китайцы, и завоевывают мир, как римляне. К тому же добродетельны подлецы. Только этого нам не хватало. Когда они долдонят: «Не убивай, не ври, не воруй, не блуди, не обжирайся, не ленись, не отбивай чужих жен», они прямо тычут в лицо нашему обществу его главные пороки, которые ведут Рим к загниванию и погибели.